Князь не потерял лица и довольно стойко принял удар, как мне кажется. А еще он слишком быстро отвернулся, потому не заметил, как герцог Шмидт постарел лет на 10. Бедолага, ему явно пришлось использовать всю силу воли, чтобы пойти на такое. «Знаете, Олег Романович», — произнесла Елена, которая в присутствии отца все это время прикидывалась ветошью. «В какой-то момент я была уверена, что все происходящее идет в соответствии с планом отца, но только не финал. Ваше сиятельство», — произнес я серьезно, — «вы были великолепны». «Спасибо», — кивнул он. «Правда, мне кажется, я перегнул палку». «Отец вам никогда этого не простит», — подтвердила Елена, — «и не забудет. Вы же на его приеме по сути обвинили его в неуважении к собственным гостям. В любой другой ситуации это было бы объявлением войны. Но в текущей ситуации такой ход обесценил бы вашу жизнь, ваше сиятельство», — кивнул герцог. «Да и весь предыдущий спектакль тоже. Ну да, логика есть. Убивать спасителя дочери — так себе благодарность. И уже не обвинишь Рогозина в том, что тот не смог ее защитить, ибо смысл, чтоб Юсупов и его также отблагодарил потом, жаль, что все так обернулось», — искренне произнесла Елена. «Все должно было быть наоборот. Знаете, моя дорогая», — тихо произнес герцог, позабыв про все правила, — «я думаю, так даже лучше. Отец сделает из вас изгоя. Вас не пригласят ни на один прием. Никто не захочет вести с вами дела. Елена Юрьевна, я и так отшельник для них, а все мои дела связаны с простолюдинами, а не с аристократией, так что я ничего не потерял. Я действительно рад, что все так вышло. Теперь я спокойно могу вернуться к семье и исследованиям, не отвлекаясь на всякую чепуху». И как быстро он переобулся, а ведь еще в начале вечера говорил противоположное. «Кажется, мы сломали герцога, опять, но так даже лучше стало». И все равно, Шмидт внезапно посмурнел, «мне кажется, что я все же перегнул палку. Я про вашу дуэль, Григорий. Все-таки Виктор, третий сын князя Рогозина, он должен быть весьма сильным и хорошо тренированным бойцом. Ранг элита, аспект камня, очень хороший фехтовальщик, владелец одного из 7 родовых мечей рода Рогозиных», — спокойно и тихо произнесла Елена. «Ранг взял 3 года назад, в возрасте 22 лет, не гениальный одаренный, но ему уверенно пророчит магистра годам к 50. Разумеется, это не официальная информация, которая является тайной рода, а всего лишь домыслы глупой девчонки, которая ничего не понимает в мужских делах». Кажется, последняя фраза была цитатой, к тому же неплохо спародированной, учитывая недавнее общение с ее отцом. «Что ж, благодарю вас за то, что высказали свое личное мнение, ваше сиятельство», — подыграл ей герцог, не забыв поклониться, а затем с тревогой посмотрел на меня. «Что?» — не понял я и посмотрел на Елену, но та тоже как-то странно глядела в мою сторону. «Что? Да не собираюсь я его убивать. Он в ранге элита», — спокойно произнес герцог. «К тому же уже давно. А вы, насколько мне известно, ветеран. К тому же всего лишь в физическом аспекте. Простите», — прыснула в кулак Елена и прикрыла рот двумя руками, пытаясь сдержать смех. «Простите, что-то в горло попало». «Не переживайте, Олег Романович», — успокоил я герцога. «Как-нибудь справлюсь. С 30-метровой скалопендрой, от которой сбежал наш элитный камушек, как-то же справился. И с ним справлюсь. Что ж, очень на вас надеюсь. Но если что, дайте знать, и я отменю дуэль». «А разве так можно?» — удивился я. «Разве это вас не заклеймят трусом в обществе и все такое?» «Да бог с ним, с этим обществом. Вы правильно сказали сегодня. Есть дела поважнее, надо уметь расставлять приоритеты. В любом случае не нужно, но спасибо за предложение. На самом деле Рогозин, я думаю, может и сам отменить дуэль. Это с чего вдруг? Он не просто так не стал выбирать время и место, а взял паузу на подумать. Судите сами, какие у него варианты. Если княжич вас победит, то все скажут, что великий род опустился до прилюдных драк с простолюдинами. А если проиграет, то великий род проиграет какому-то простолюдину», — кивнул я. «И при любом раскладе», — вздохнула Елена, — «в выигрыше останется мой отец. Простите, господа, но вынуждена вас покинуть. Еще раз простите, Олег Романович, что все так вышло. Григорий, была рада вас видеть». Мы попрощались с Еленой и вышли во внутренний двор, подышать свежим воздухом. Внутри стало как-то слишком уж тесно, и я даже не про людей. «Как думаете?» — спросил я. «Стоит ждать от Рогозина каких-то подлянок? Он аристократ, род древний и сильный, разумеется. Вопрос лишь в том, каких именно. Попытается убить меня до дуэли? «Нет смысла, дуэль объявлена роду Шмидтов. Убить вас, мой род под защитой империи. Это будет государственная измена. Император не простит такое даже князю. А если простит, то это будет конец империи, раз собственная аристократия плевать хотела на законы императора. Какие еще варианты? Не знаю, надо думать. Вот и Рогозин, как мне кажется, пока не знает. Детей у меня нет, вассальных аристократов тоже. Скорее всего попытаются найти какого-нибудь подставного барона, которого заставит выступать от моего имени. Но для этого им придется уговорить меня заменить вас на дуэли. А они могут? Конечно могут. У аристократов хватает рычагов давления на непокорных. В основном это угроза и компромат. Но эти карты я легко бью все той же защитой империи чистой совестью. Так что Рогозину придется постараться и придумать что-то оригинальное. Но защита империи не вечна, так что скорее всего будут давить на это. И что нам делать? Как и было сказано раньше, свою работу. Время есть, предлагаю сосредоточиться на решении нашей главной проблемы. Кстати, как у вас успехи? Пока еще изучаю те материалы, что вы мне предоставили. Времени особо не было, но кое-какие идеи есть. Правда, я пока не понимаю, как их реализовать. Что ж, с идеи все и начинается. Я отправлю вам новые результаты тестов и кое-какие исследования. Может, поможет. Хорошо. Извините, если мы с делами на сегодня закончили, я бы хотел поболтать с парой знакомых. Конечно, Григорий. Отдельная машина с водителем ждет вас, так что можете уехать самостоятельно в любое время. Просто назовите водителю адрес, и он вас отвезет. Попрощавшись с герцогом, я направился в центр двора, где на небольшом возвышении стояла беседка. А на самом деле это была просто хорошо задекорированная наблюдательная вышка. Мои догадки подтвердились, когда мне навстречу вышел слуга. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Сама вежливость». «Да», хотел подняться в беседку. «Говорят, оттуда открывается чудесный вид». «Прошу прощения, господин, но к сожалению, все в порядке», раздался голос из беседки. «Пропусти его». Слуга с поклоном отошел в сторону, и я поднялся. В беседке сидели братья Ярослав и Святослав. Сегодня они были одеты в дорогие костюмы, но под скамьями я заметил закрепленные ножны с мечами. «Пиво есть?» – спросил я, поздоровавшись с братьями. «А то сам не догадался», – хмуро произнес Свят. «Мы на работе». «Он да», – кивнул я на Ярослава. «А тебя-то чего запрягли?» «Ярик сканирует, я реагирую». «Я – самый быстрый меч рода», – с гордостью произнес Свят. «Так сказала его бывшая», – усмехнулся Ярослав. «Ничего себе! Пожалуй, это первая шутка от обычно серьезного и официального Ярослава. Хороший знак, похоже, братья начинают считать меня за своего». «Как прошло?» – проигнорировал Свят, откинувшись на подушках. «Просил танку его сиятельства?» «Нет, ты же обещал достать. Кстати, как процесс?» «Ну, краску уже купил. Считай, полдела сделано». «Слушай», – Свят наклонился ближе, проигнорировав строгий взгляд брата. «Че у вас там случилось?» «Внутри». «А что там случилось?» «Я почувствовал накал ненависти», – тихо произнес Ярослав. «И острое желание кого-то убить. Притом желание множественное». «Кого убить?» – усмехнулся я. «Не знаю», – пожал плечами Ярослав. «Но вариантов у меня немного. Все в порядке. Обычный светский вечер, как мне кажется. Довольно скучный, даже ни одной драки не было. И даже никто никого не вызвал на дуэль», – усмехнулся Свят. «Ну, скоро надо будет подраться с княжичем Рогозиным». «Сотку на бочку», – победно воскликнул Свят, и я увидел, как Ярослав неохотно достает деньги из кармана. «Убьешь?» – спросил Ярослав, словно речь шла о чем-то обыденном. «Да чего все из меня какого-то монстра делают?» «Действительно, в этот момент в кустах неподалеку из земли вылезло тонкое щупальце, схватившее пробегающего мимо грызуна и тут же утащившее его куда-то в подпространство. Надеюсь, никто этого не заметил». Глава 8. «Ты не занимаешься разбоем, а ведешь бизнес. Так что разбоем буду заниматься я, Шпала». «Да, господин», – раздался напряженный голос в трубке. «Сильно занят?» «Да, господин. Сейчас скину адрес, подъезжай». Я повесил трубку и посмотрел на связанного человека, который начал дергаться. Аккуратно тюкнул его в висок, пусть еще поспит. Силы ему еще понадобится, пусть отдыхает. Шпала приехал через 13 минут, чтобы забрать нас со склада. Это местечко я заприметил, пока изучал город. Пришлось изрядно попотеть, чтобы дотащить сюда тело и при этом не попасться никому на глаза. Но забавный факт: чем больше вокруг города имперской армии, тем расслабленнее себя чувствует полиция Знаменска. Так что основная проблема была в видеокамерах, которые понатыканы на каждом углу. «Доброго дня, господин», – произнес Шпала, зайдя на склад. Было видно, как ему не хотелось здесь находиться. Но, похоже, мысль тут не оказаться по моей культурной просьбе пугала его еще сильнее. «Божечки-кошечки, Шпала, да ты реально другой человек. Речь, манеры, костюм». Парень действительно выглядел иначе, ничего общего с тем отморозком с бейсбольной битой из-под воротни. Разве что уверенности поубавилось, хотя, возможно, это тоже из-за меня. «Стараюсь, господин. Вы чего-то хотели?» «Да, поехали к твоему боссу, у меня для него подарок». «К боссу? Не положено же». «Ну не так ведь». «Да расслабься ты, он будет рад, еще и премию выпишет». «А что за подарок?» «Да вон лежит, пузыри пускает». Шпала икнул. «Господин, а почему у него форма имперской армии?» «Потому что он из имперской армии». «Ну да», вздохнул он, «логично. Будут проблемы, господин. Ну, если мы продолжим тут сидеть рядом со связанным сержантом, то однозначно». «Да не ссы ты, я все тихо и аккуратно сделал. Хватится его только завтра, когда он не вернется из увольнительной». В итоге мы все же упаковали сержанта в багажник и поехали навстречу. Шпала предупредил, что босс ни с кем не встречается, но он согласился отправить доверенного помощника. Прибыли на старый завод по производству краски и калош. Ассортимент, мягко говоря, странный, но кому какое дело. Шпала подъехал к черному входу, так что мы спокойно затащили посапывающее тело внутрь. Зашли в кабинет к помощнику, и мои губы сами растянулись в улыбке. «Лять!» – выругалась Светлана, увидев меня. «А вот и глухарь, смотри-ка какая встреча!» «Вот так встреча!» – не стал я скрывать удивление. «Нет, я понимал, что серьезный босс Шпалы явно не страховки продает, но вот целого глухаря я увидеть не ожидал». «Господин», – произнес Шпала, – «это не глухарь, а его помощница. Глухарь погиб уже давно, а...» «Да, да, оставишь нас поболтать, иди», – кивнула Светлана Шпале и дождалась, пока за ним закроется дверь. «Как ты меня нашел?» Я скрестил руки, загадочно улыбнулся. «И искал тебя очень давно». Светлана заерзала на месте. «Да шучу я, расслабься. Совпадение. Я понятия не имел, что босс – это ты. КХМ, визу можешь не оформлять, я не злопамятный. Поможешь мне с одним дельцем и считай в расчете. Кстати, это в твоих же интересах. И да, больше так не делай. Первый раз я сочту за случайность, но попытаешься меня убить еще раз, и я расстроюсь». Девушка кивнула в сторону кресла. Выглядела она, как и при нашей последней встрече, когда пыталась взорвать меня вместе с квартирой. Разве что спортивный костюм сменила на обычный. Я уселся напротив и оглядел кабинет. Минималистично, несколько картин висят прямо на кирпичной стене, много ламп теплого света, мебель простая, но добротная. «Кожа и дерево. Налить?» – спросила Светлана. «А то мне, похоже, не помешает». Девушка немного нервничала, это видно, но держалась молодцом. И я не чувствовал в ней страха, хотя это было бы логично, учитывая, как мы расстались. «Каким ветром в этой дыре?» Девушка протянула мне бокал. «Сражаюсь с иномирными захватчиками во славу императора. На заработках, значит?» «Раскусила», — хмыкнул я. «А ты, тоже по той же причине?» После того переполоха сменила пару городов, но в итоге все же остановилась здесь. «Тут безопасней. Дела вести хочешь?» «Пока просто. Изучаю обстановку и прикидываю варианты», — пространно ответила она. «Ага, банду одаренных хорошо изучила, так это ты их упаковал, само так вышло», пожал я плечами. «Я так понимаю, они нам обоим дорогу перешли, меня пытались на счетчик поставить, а от тебя-то им что нужно было? Ой, а то ты сама не в курсе». «В курсе, уже разузнала кое-что. Ребята, которых ты закатал, одна из местных группировок, не самая большая или значимая, но довольно сильная, много одаренных, что редкость в нашем бизнесе. В основном разбой, рэкет, не гнушаются нападать даже на солдат. Работают грязно, но свидетелей не оставляют. У них есть подельники в армии, в полиции, в администрации. Кто, не знаю. Так я потому и пришел. Там за дверью ждет один из них. Я мог бы и сам выбить информацию, но вот что с ней делать дальше, не знаю. КХМ, армия, полиция, администрация. Я даже не знаю, какой из вариантов хуже. Сержант очень давно служит, но при этом от повышения отказывается, гоняет новичков по близлежащей зоне, а потом сливает их банде, видимо. Те прессуют, отбирают жалование, а тело находят в проклятых землях, растерзанная инсектоидами, задумчиво произнесла Светлана. В деталях могу ошибаться, но общий принцип примерно такой. И часто тут подобное происходит, приподнял я бровь. Чаще, чем хотелось бы. Много людей рвануло за большими деньгами. Чужой город, чужие люди, но стабильное жалование. Выискивают молодых одиночек, которые не спускают все в первом кабаке и не отправляют родственникам. Ждут, пока те подкопят, втираются в доверие, а потом, сам видел, думаю, у тебя похожая история. Что-то вроде, кивнул я, скажи, какие у тебя планы на этот город? Вот это вопрос, усмехнулась девушка, откидываясь в кресле. Интересуешься моим бизнесом или присматриваю ли я себе здесь недвижимость? Интересуюсь, как скоро ты собираешься подмять под себя весь город, его теневую часть? Ближе к делу, к чему этот вопрос? Сузила глаза она. Хочу понять, надо ли тебе помогать, или наоборот. Девушка не повела и бровью, но я увидел, как ее рука дернулась в сторону. Либо оружие, либо тревожная кнопка. Но она молодец, быстро сообразила, что это бесполезно. Продолжаю. А также хочу понять, насколько далеко ты готова зайти в своих делах. Эй, не надо на меня всю грязь вешать. Я просто умею хорошо зарабатывать на том, что по непонятным мне причинам считается незаконным. Если тут не найдется очередной Тютчев, то все будет нормально. А на чем ты планируешь зарабатывать? Химчистка и выгул собак. Не лезь не в свое дело. Слушай, я отставил бокал и наклонился поближе. Давай на чистоту. Так получилось, что мне придется часто здесь бывать. Тут рядом есть одно местечко, за которым нужно будет приглядывать. И я очень не хочу, чтобы каждый раз, когда я буду проезжать мимо города, в мое такси влетал джип на полном ходу. Я-то тут при чем? Я наоборот хотела избавиться от этих ребят, шпалу к ним подослала. При том, что я видел, как ты ведешь дела. И раз ты в городе, то либо попытаешься его под себя подмять, либо свалишь в следующий. Эй, я занимаюсь бизнесом, а не разбоем. Мое дело удовлетворять спрос. Казино, сауны с девочками, может что-то из растительных лекарств, снимающих стресс. Все добровольно и без последствий. Люди сами ко мне приходят. Вот мой подход, вот прям так просто, усмехнулся я. Наркота, работорговля, фальшивомонетчиство, по ощущениям, Светлана не врала, но что-то не договаривался. Много чего еще, где одно, там другое. Но в чернуху я никогда не лезла. Просто иногда приходится сотрудничать с теми, кто выше, к сожалению. Замечательно, хлопнул я в ладоши. Тогда на этом и остановимся. Только в этот раз сделаешь все грамотно. Найди тех, кто кошмарит молодых солдат. И вообще всех, кто занимается чем-то подобным. Разузнай, кто их крышует сверху. Полиция, администрация, чиновники, аристократия. Рыба всегда гниет с головы. Ты смотри, какой деловой. А если я откажусь, то у тебя не будет такого шикарного друга, как я. Знаешь ли, для многих я последний шанс, когда совсем прижала. Уверена, что на новом месте тебя не прижмут, Девушка долго сверлила меня взглядом. Я почти слышал, как двигаются шестеренки в ее голове. Но, видимо, кубики брошены успешно, и я прошел проверку на репутацию. Она вздыхает. И что надо, когда я их найду? Прикажешь их всех убить, что ли? Нет, что ты? Ты же не занимаешься разбоем. Ты ведешь бизнес. Так что разбоем буду заниматься я. И зачем это тебе? Подалась вперед Светлана. Только не рассказывай мне про обиду за помятое такси. Будем считать это началом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. И поверь, сотрудничать со мной выгодно. Контакты, да. Имена, адреса, информация. С остальным я как-нибудь разберусь. И кстати, такой вопрос. Допустим, я хочу заработать денег, желательно быстро, с твоими умениями. ХМ. Хитин инсектоидов от 50 рублей за кило. Минус комиссия шофера. Комиссия шофера? Ты же сама предлагала нормальным языком говорить. Минус взятки стражи. Панцири в карман не положишь, их надо перевести через кордон. Незаметно. Есть люди, которые занимаются перевозкой. Понятно, услышал, задумался над словами Светланы. Так, а если мне нужны энергетические кристаллы, какие и сколько? Все, все, что сможешь достать. Особенно шестая ступень. Светлана на мгновение замерла. Ты серьезно? Даже пятую ступень найти практически невозможно. Мелочь могу достать, скидок не сделаю. Хорошо, кивнул я. А зачем тебе кристаллы, если у тебя нет денег? Правда, пойдешь колотить инсектоидов пачками? Ну да, пожал я плечами. Пока ты добываешь информацию, как раз займусь этим. На этом наш диалог подошел к концу. Надеюсь, в этот раз она не сбежит, ну или хотя бы не попытается меня подорвать. Сержант оставил ей, денек с ним повозится, а дальше уже решим, что делать. Сам же я набрал Алексея и сообщил, что мне срочно нужно попасть в проклятые земли, желательно одному. К сожалению, так не получилось, потому меня записали в патруль, состоящий из гвардейцев Шмидта. Там ребят предупредили, так что они должны будут высадить меня где скажу и забрать, когда скажу. Быстро заскочил в лагерь, проверил фокус-группу, поболтал со слугами и левшой. Особо не распинался, время играло против меня, а потому забрал белую и направился в армейский корпус, а уже оттуда в проклятые земли. От Рогозина не было никаких новостей, но вряд ли он себя не проявит. Так что у меня созрел простой, но гениальный план, как и на дуэли не отлететь, так и заметно повысить качество своей жизни. Но для начала требовалось стать сильнее, а для конца – разобраться с Роем. Эгрегор может и свалил, значительно снизив потенциал жуков к эволюции, но они никуда не делись и продолжают плодиться. А размножаются эти твари с феноменальной скоростью. Ну и деньги, да. За последнее время мои финансы, мягко говоря, истощились, а вариант с жученными панцирями давно напрашивался. Собственно говоря, потому я и хотел встретиться с боссом Шпалы, прощупать почву, но раз Светлана сама предложила, так еще и цену обозначила, дело за малым. Первого жука я нашел всего через 3 часа блужданий. Кажется, я уже пересек незримую границу второй зоны, где монстры должны встречаться чаще. Все тот же Скоробей сидел под землей в засаде, но Белая его обнаружила сразу. «Так», — произнес я вслух, просто чтобы услышать хотя бы собственный голос. «Давай, вылезай». Из черного зеркала выскочило несколько щупалец, одно из которых моментально обросло десятком глаз. «Не на меня пялься. Вон там твоя цель», — я передал мыслеобраз Скоробея и его местоположение. «Твоя задача сейчас схватить его и утащить с собой в подпространство, но не жрать. Последний пункт самый важный. Поняла? Действуй». Мы с Хисой, можно сказать, договорились о некой диете. Оставлять ее голодать было бы слишком опасно, так что я позволил ей охотиться по ночам, когда никто не видит, и строго за пределами лагеря. Также четко указал параметры добычи, чтобы она не сожрала кого-то крупнее мыши. Пришлось отдельно показать ей, как выглядит маленький котенок, а заодно объяснить, что я с ней сделаю, если она такого сожрет. Пока что этого хватало, но я прекрасно понимал, что мне придется ее подкармливать. Хиса почему-то не может сохранять свою массу постоянно, поэтому худеет почти как простое живое создание, а любую другую материю жрать отказывается. Ну да, после того, как попробуешь органику, камни уже не кажутся такими вкусными. Это когда ты эфирная пиявка, тебе нравится все, что имеет хоть какую-то форму и плотность. Мда, не смог я сдержать разочарование, я ожидал большего. Хиса сильно похудела по моему приказу еще в той шахте, но не думал, что все окажется настолько печально. Когда она попыталась утянуть жука, тот неожиданно дал отпор. Так что сейчас я наблюдал, как из песка медленно вырывается Скоробей, обвитый множеством щупалец. Хиса тянет его вниз, но силенок ей явно не хватает и Скоробей уверенно выбирается, уже половина туши на поверхности. Пустил пару эфирных лезвий, затем даже попытался забить тварь щитами, чтобы утрамбовать внутрь черного зеркала. Но нет, крепкий, зараза. Думаю, если бы я не заставил Хису скинуть столько массы, она бы легко с ним справилась. Но тогда бы уже я не справился с ней. Пришлось пальнуть разок и снести ему башку, после чего моя тентакля наконец смогла переварить тушку. Но даже так у нее ушло на это 7 минут. Так... Теперь шаг второй, выплюнь куда-нибудь туда немного его внутренности, я сопроводил слова образом слизи. Через 2 минуты 4 попытки у нас получилось. Из небольшой черной лужицы на песке вверх ударил небольшой фонтанчик белесой жижи. Хорошо, шаг третий, ты можешь съесть все, кроме панциря. Панцирь потом верни мне целиком, я проверю. В ответ пришел поток недовольства, так как это не совсем та пища, на которую она рассчитывала. Впрочем, я уже понял, что она просто показывает характер. Так-то Хисе нравится поглощать все, что когда-то шевелилось. Но я решил немного подыграть, а заодно посмотреть, как сработает мотивация. Если сегодня хорошо поешь, когда вернемся, разрешу тебе слопать кролика. Отправил мыслеобраз пушистого. Да, кролик не котенок, так что можно. Просто котята милые, А кроликов я не очень люблю. Была одна история, когда я чуть не сдох от них. Разумеется, то были не совсем обычные кролики, как в этом мире, но с тех пор я не люблю и обычных тоже. Просто за компанию. Пока Хиса занималась своим делом, я пошел встречать уже знакомую группу кузнечиков. И сильно так удивился, когда вместо кузнечиков увидел десяток несущихся на меня богомолов. И не тех маленьких созданий, что охраняли подземелье, а четырехметровых тварей. У каждого лезвия в длину не уступали мечам, а по остроте даже проверять не хотелось. Честно говоря, немного перебор для меня. Твари быстрые, не убежишь даже. Троих я смог утихомирить с револьвера еще на подходе, один увернулся, а последний выстрел снес нападающему башку. Тот продолжил бежать, размахивая клинками, правда в другую сторону, так что я даже не знаю, к какой категории его отнести. Все еще противник или уже как-то пофиг, еще одного пробил копьями, а вот дальше пришлось напрячься. Честно говоря, спасал скачок, потому что удары тварей были не только быстрыми, но и довольно тяжелыми. От одного-двух богомолов я бы еще отбился, но когда меня окружали, без вариантов. В общем, поле битвы превратилось в светопреставление из огня и белых молний, но я каким-то чудом обошелся даже без ранений. Правда, под конец пришлось просить Хису мне помощь. Двух последних я добивал, стоя в центре черного зеркала, из которого наружу тянулись щупальца. Хиса как могла, пыталась хватать твари, чтобы их замедлить. Правда, за это она потеряла не меньше десятка отростков, но ничего страшного. Жуки хоть и не самая питательная пища для нее, но массу восполнит, а то и подрастет. Закончив бой, устало сел прямо на землю и вытер пот со лба. Посмотрел на разбросанные повсюду тела богомолов. Нет, что-то тут не так. Раньше эти особи встречались в третьей зоне, но никак не на границе первой и второй. Не к добру это. В этот момент пришло чувство гордости от Хисы. Обернувшись, на мгновение даже напрягся, но быстро сообразил, что к чему. Рядом со мной на земле лежал безголовый скарабей, но разобравшись, понял, что это просто пустой панцирь, хотя Хиса ему даже лапы оставила. Идеальная работа. Подошел ближе, постучал кулаком, попробовал слегка ударить битой. Ну, вроде бы целый. Если подпространство никак не повлияло на его характеристики и прочность, то считай, с транспортировкой вопрос решен. А это значит что? Что мы сэкономили на комиссии. Теперь главный вопрос. Сколько кило хитина мой хтонический грузчик сможет утащить за раз? Глава 9. Ты уверен, что это ко мне, а не к гинекологу? После долгих экспериментов, выяснилось, что проблема не в весе. Хитин зато и ценит, что он не особо тяжелый. Проблема в объеме. Хиса может утащить в подпространство даже многотонный грузовик, но только если этот грузовик хорошенько спрессовать. Вот и с панцирями та же проблема. Скарабей – практически предел того, что Хиса способна обвить своими щупальцами в нынешнем ее состоянии. Поэтому остатки богомолов пришлось заталкивать внутрь панциря скарабея. Можно было бы все это поломать, тогда бы влезло больше, но я не имею ни малейшего понятия, в каком виде нужен хитин. Подозреваю, что его используют для брони, скорее всего режут на пластины, но какого размера, из каких мест. В общем, для первого раза решил упаковать целиком, а там разберемся. Нас с Белой должны были подобрать лишь на следующий день, так что я решил не терять времени. Под утро нашли небольшое гнездо гигантских муравьев, правда я не понял, что они тут делают. Обычно подобные твари обустраивают муравейники глубоко в тылу, обслуживают королеву, следят за кладками и все такое. Ну в целом мне было плевать. Так, а чего вообще я один воюю? Давай, твоя очередь. Вот казалось бы, уже и третий глаз открыл, и два обычных человеческих, на зрение не жалуюсь, но откуда вылез гигантский медведь я так и не смог понять. Почти всегда я чувствовал его присутствие где-то неподалеку, и то лишь потому, что приказал ему в свое время перестать скрываться от меня, но я ни разу не смог его обнаружить, как ни старался. Дикая магия маскировки, плюс метаплоть, которая нечто среднее между материей и энергией, плюс душа зверя, уже готовая стать духом лесов. Похоже, это дало такую комбинацию, что моих текущих возможностей не хватает, чтобы его обнаружить. Медведь протопал мимо меня и что-то прорычал. Нет, зажигать будем в другой раз, так справишься. Снова недовольный рык, но мохнатая туша, неуклюже переваливаясь, побрела вперед. Я про себя отметил, что Урса немного адаптировался к телу и начал его потихонечку трансформировать под себя. Верхняя часть стала шире, лапы чуть массивнее, а когти так вообще ужас. Такими темпами у меня будет медведь-бодибилдер. Надо подумать, как я теперь могу нагнать ему еще метаплоти. Кормежкой тут не обойдешься, надо что-то серьезное. Но, кстати, Урсус и так вполне неплохо справлялся. Он уже имел опыт сражения с жуками пострашнее, пока мы выбирались с Еленой и братьями. Так что муравьев-медведь просто втоптал в землю во всех смыслах слова. Правда, вряд ли от этих муравьев останется хоть что-то полезное на продажу. Хиса как раз закончила всасывать в себя остатки монстров, как со мной вышли на связь ребята из отряда. Сообщили, что в лагере какой-то переполох и все группы вызывают туда. Вроде бы ничего критического, но что-то явно случилось. Нас с Белой подобрали и повезли обратно. В лагере обстановочка была странной. Все чего-то носились, куда-то бежали, что-то делали, но при этом ни одна живая душа вообще не понимала, что происходит. К Алексею меня тоже не пустили, там было совещание с командирами. Но через 28 минут ожидания он все же освободился. Вышел из палатки с остальными, на ходу раздавая приказы. Заметил меня, приветственно махнул рукой, но сначала все же закончил с делами. Когда я наконец попал внутрь, мы остались с ним вдвоем. «Падай», устало показал он на стул. «Чего за паника-то? Весь лагерь на ушах стоит. Да если бы я знал. Общий сбор, причем внезапный. Выдергивают всех из отпусков, из увольнительных, из командировочных, даже из госпиталей выписывают тех, кто уже может сражаться. От меня требуют списки личного состава, чтобы сформировать отряды. Собственно, вопрос только по тебе остался. Ты как, все еще гвардеец его сиятельства? Если что, могу тебя списать в запас, вернее, Григория. Я в деле. Если с жуками намечается какая-то заварушка, мне желательно в ней поучаствовать. Пора уже закрыть этот вопрос раз и навсегда. К тому же у меня созрел отличный план, но для его реализации требуется не просто побить жуков, а бить их в первых рядах. Слушай, устало потер виски Алексей. Я ничего не гарантирую, но выглядит так, будто мы внезапно срываемся в полномасштабное наступление. Хотя по плану до него еще год, не меньше. И в чем проблема? Конкретно твоя, в том, что ты не командир, но довольно сильный одаренный. К тому же уже успел не только поучаствовать в секретной миссии, но и хорошо себя проявил. И, скажи уже прямо, к чему ты клонишь? К тому, что тебя скорее всего засунут в самую жопу. Не в разведку боем, конечно, но в ударный кулак. Риски сдохнуть там, ну очень высоки. За меня можешь не переживать. А я и не за тебя переживаю, произнес Алексей. Правда, не очень убедительно. Я за его сиятельство переживаю, у него с тобой связаны большие планы. Была бы его воля, ты бы вообще из охраняемого особняка не вылезал. Ну, к счастью для него, он человек разумный и возможности его ограничены. Так что хватит сопли жевать, записывай меня в этот ударный кулак. Если есть возможность, можешь еще приукрасить, чтобы попасть в суперударный палец ударного кулака. Нет такого, уверен, абсолютно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже на это надеюсь. Последнее я произнес, уже выйдя из палатки. Оглядел лагерь, вздохнул, посмотрел на небо. Чую, опять в какую-то задницу влезаю. Но мне жизненно необходимо взять под контроль место прорыва безымянной, иначе она вернется. Это лишь вопрос времени. Да и хочется разобраться, что же это за род такой с гербом потока. Глава рода сдох под собственным особняком с артефактом в руках, способным пробить брешь в скорлупе запечатанного мира, а его сын становится вместилищем во время странного ритуала культа красноглазых. Насчет сына, просто логический вывод. Раз на моей шее висело кольцо наследника, то скорее всего так и есть. Зашел в лагерь, предупредить ребят, что меня не будет некоторое время. Но как оказалось, предупреждать было некого. Мария устроилась на работу в городской лаборатории по производству магических эликсиров. Аркадий Борисович повез детей на ярмарку в центре и даже вечного левши не было. Я облазил весь свой шатер, но так и не нашел его. Так, стоп, повернулся я к Белой. А твои где? Мыслеобраз тропы, где внутренний круг стаи садится в железного зверя вместе с ее волчатами. Так, получается, все вместе поехали на ярмарку. Не ссы, они пошли охотиться. Скоро вернутся с добычей. Гордость сменяет тревогу, и волчица успокаивается. Выхожу на улицу и слышу знакомый голос. Попкорн принес, с удивлением смотрю на левшу, который сидел на улице. Обернулся на палатку, снова на левшу. Ну да, точно. Проверить его рабочее место, если честно, даже в голову не пришло. Последние месяцы, Если мне требовалось найти бригадира, то я просто шел на гудение ванночки с гидромассажем или звуки работающего телевизора. «Что-то случилось?» – спросил я. «А что должно было случиться?» – удивился он. «Ну, ты сидишь на рабочем месте, а не в моем шатре. Так это, работаю, знаешь ли, ты, работаешь? А, ну да, мы же уже всю добычу продали. Ну, кроме той, что притащил твой новый слуга. Но там быстро не получится. Мы здесь застряли надолго, так что действовать надо аккуратно». «Точно, пошли. Куда? Действовать аккуратно будем. Пошли, пошли. Познакомлю тебя с отпадной блондиночкой. А она свободна? Да, но если дело дойдет до приглашения в гости, рекомендую отказаться. Это еще почему? Да у нее квартиры взрываются. Часто, на моей памяти в одном случае из одного. Печальная статистика. Напомни, а палатка твоя долго будет свободна? Со Светланой договорились о встрече на одном из складов в пригороде. Правда, пришлось приехать туда заранее. Если левше я доверял практически полностью, то вот со Светланой подобное было бы чудовищной ошибкой. По крайней мере пока что. Так что мы прибыли на пустой, если не сказать заброшенный склад. Убедившись, что внутри никого нет, я повернулся к левше. «Слушай, если ты приглашаешь дам в такие места, то я понимаю, почему у тебя нет девушки. Левша, сейчас давай серьезно. Ты увидишь нечто необычное, но бояться не стоит. Все под моим полным контролем. Слушай, ты уверен, что это ко мне, а не к гинекологу? Левша». «Ладно, ладно», — скрестил он руки на груди. «Давай уже, удивляй я и Матерь Божья, это что за хренобора? Ее зовут Хиса. Ее, ты дал этому чудовищу имя? Повежливей, она очень ранимая и злопамятная». Левша нервно сглотнул, разглядывая извивающиеся из земли щупальца с глазами. «Но отдам должное, держался он гораздо лучше, чем я ожидал. Немного побледнел, айкнул так и вообще всего два раза. Что это такое?» — шепотом спросил он. «Помнишь, на военной базе сидело чудовище, Христофер, который ты гонишь? Если бы, а что? Что она вообще такое? Ты уверен, что это не инопланетная хрень? Вдруг она заразна? Вдруг, левша, все под контролем. Она полностью безопасна и довольно послушна. Смотри, Хиса, давай добычу». Медленно из черной поверхности, словно подводная лодка, начал всплывать панцирь скарабея, после чего щупальца исчезли, а я демонстративно засунул руку в голову скарабея, немного пошебуршал и достал оттуда одну из лап богомола, которая лезвие. «Думаю, на эти штуки будет неплохой спрос». «Думаешь, а я вот не сомневаюсь. Эта черная штука их убила?» «Нет, убил я. Хиса просто транспортирует хитин». Левша засунул голову внутрь панциря. «Тут вообще все вылизано. Голая скорлупа, все высохло. Эй, тут еще мечи какие-то. Сколько месяцев ты это хранишь?» «Это не мечи, а лапы богомолов. Жуки такие гигантские. Я это не храню, я это вчера добыл только». «Вчера? А где внутренности?» «Требуха, слизь. Они денег стоят вообще-то. Я разузнал, пока общался в городе с людьми. Хиса убрала все лишние, так сказать, с чисткой. Конечно, удобно, но неэффективно. Некоторые внутренности инсеков имеют ценность. Напиши список, желательно с фотографиями, что как выглядит. В следующий раз принесу». «Следующий? Ты хочешь еще достать такое? Не просто достать, а поставить на поток, и для этого мне нужен ты». «Я? Зачем?» Вместо ответа я вытащил ожерелье и отщипнул кусочек щупальца. Протянул левше, тот не сразу, но все же взял его. Но стоило ему коснуться отростка, как тот сразу обвился вокруг его пальца и застыл, словно кольцо. «Теперь Хиса всегда сможет найти тебя. Я буду добывать жуков там, а ты принимать товар здесь». Без шиферов, комиссии и кучи взяток, левша посмотрел на кольцо совсем иным взглядом. «Как быстро это? Хиса может доставлять, на такое расстояние, практически мгновенно. Детали не раскрою, да и не надо оно тебе. Просто может, если достанешь живого жука. Невозможно. Личинку? Яйцо? Нет. Ладно, все равно очень круто. Но куда мне это все девать прикажешь? Вот это, собственно, уже решенный вопрос. Но я рассчитываю, что ты будешь не просто грузчиком работать. Надо следить, чтобы нас не попытались развести по цене. Заодно узнай, в каком виде лучше отдавать хитин. Вряд ли ты будешь жить на этом складе, а так я смогу резать панцири и за раз получится отправлять больше. Если панцирь можно просто покрошить на мелкие куски, вообще отлично будет. Транспортируется объем, а не вес, быстро сообразил левша. Понял, разузнаю. А эта блондинка, Ты подозреваешь, что она попытается тебя надурить. Я сильно удивлюсь, если не попытается. Но это не от злого умысла. Скорее она решит проверить границы дозволенного. Вообще она девчонка неплохая, довольно талантливая. Если сможем работать вместе, то это станет весьма выгодно всем. Светлана приехала с опозданием ровно в 15 минут. Как я уже знал, это считается чем-то допустимым для женщин в этом мире. Похоже на такой тонкий намек или очередную проверку. А еще она приехала лишь с водителем, которым выступал Шпала. Этакий жест доверия. «Мальчики, доброго дня», — улыбнулась она, подойдя к нам. И если изначально она пыталась красиво дефилировать на высоких каблуках в своем дорогом обтягивающем костюме, то чем ближе девушка подходила, тем увлеченней разглядывала тушу скарабея за нашими спинами. Закончилось все тем, что она просто прошла мимо и направилась сразу к добыче. Без всякой брезгливости осмотрела панцирь, ощупала его в том числе и изнутри, а под конец даже наклонилась, чтобы обнюхать. Материал свежий, но я не чувствую следов обработки. Имперская армия наконец сделала умывайку без запаха. Последний вопрос уже адресовался к нам. Без комментариев, ответил я. Кстати, это левша. Левша, Светлана. Светлана, левша. Он мой партнер, который будет заниматься всеми делами. Помимо хитина, у нас еще периодически появляются различные ценности, от которых мы хотели бы избавиться. Вроде артефактов и драгоценностей, которые ты отобрал у той банды одаренных, а затем пытался сплавить моим торговцам. Значит, вот с кем вы работаете. Девушка подошла ближе, обдав нас обоих легким ароматом духов, и протянула руку. «Вы кузнец?» «Нет», — ответил он, пожимая ладонь. «Почему левша? Что вы сделали с блохой, раз получили такое прозвище?» «Хирургическую ампутацию. Старая история». Я с удивлением уставился на обоих, пытаясь понять, что происходит. «Причем тут вообще блоха? А ты?» — повернулась она ко мне. «Тебя-то как зовут? А то мы так и не познакомились». «Точно». Я повернулся к левше. «Как меня зовут?» — шепотом спросил я. «Андрей». Также шепотом ответил он, хотя мы стояли все рядом. «Андрей», — представился я, — «приятно познакомиться. Тушу оценим и посчитаем. Раз уже привезли сюда, то остается только комиссия за разделку. Я вызову спеца. Я должен присутствовать», — тут же вставил левша. «В дальнейшем, возможно, получится сразу поставлять товар в готовом виде. Это увеличит объем». Вот как, с интересом посмотрела на него Светлана. «Хорошо, клинки богомолов». 20 штук, судя по всему. 17, ответил левша. И когда пересчитал, несколько не пережили. Ампутацию, решил пояснить я. Так может стоило доверить дело профессионалу, улыбнулась Светлана. Эй, это чего за намеки такие? Клинки стоят очень дорого, а эти в хорошем состоянии. Их лучше продавать поштучно, а не по весу, выйдет дороже, продолжала изучать добычу Светлана. Муравьиные останки, почти все хлам. Полную цену дать не смогу, да и хитин у них не особо прочный. Ты их спрессовать что ли пытался? Не отвечай, вопрос риторический. Как часто будут поставки? Не знаю, как получится. Тогда обменяемся контактами и будем на связи. В целом, начало сотрудничества выглядит многообещающе. Мы с левшой переглянулись и кивнули. Что же, начало действительно выглядит неплохо. Особенно мне понравилось, что Светлана не стала задавать вопросов, а они у нее были. Например, как мы смогли незаметно протащить через весь город огромную тушу скарабея, которую иначе, чем как на открытой платформе не перевести. К сожалению, дольше прохлаждаться не получилось, потому что позвонили из гвардии и сообщили, что необходимо прибыть на базу. Оставив парочку обсуждать дела, я вызвал такси и направился туда. Прибыл как раз вовремя, меня и еще около сотни людей вызвали в главный штаб для проведения брифинга. Тот самый зал, в котором проводили проверку перед отправкой на миссию по уничтожению скалопендр. Что-то хреновое у меня предчувствие. В этот раз на сцене не было Рогозина, Елены и того ученого, а вот знакомый уже капитан Федоров присутствовал. Мужик мне нравился, и я был рад, что он выжил в той заварушке. Правда, сидел он мрачнее тучи. «Господа», — поднялся он и в зале стало тихо, — «вас всех собрали сегодня здесь, потому что вы были выбраны как одни из лучших для формирования особой группы. Еще 5 подобных групп будут сформированы в ближайшее время. Так что к тому, что вы сейчас услышите, прошу отнестись с полной серьезностью и ответственностью». В этот момент на сцену вышел человек, отчего зал снова наполнился шепотом, да и в целом стало немного нервно. Пожилого человека с гордой осанкой и примечательной фигурой я видел впервые, но черты лица, аура силы и общее впечатление, да еще и воздух в зале стал каким-то наэлектризованным. Нет, тут ошибиться было невозможно. Господа, Федоров встал. Юсупов Константин Александрович, главнокомандующий корпуса освободителей имперской армии. Оп, а вот и дедуля Елены, тот самый легендарный архимаг двух стихий. Если до его появления мне казалось, что дело пахнет дурно, то теперь я уверен, что в проклятых землях творится что-то из ряда вон. Глава 10. Скоро узнаем, гений я или все же остановимся на обаятельном. Бывший глава, а ныне старейшина рода Юсуповых, честно говоря, впечатлял. Пока что это самое сильное существо, что я встречал в этом мире. Да, простым человеком его уже давно нельзя назвать, это другой уровень. И вот забавно, дед и отец Елены оба архимаги двух стихий, притом одних и тех же, ветер и молния. Но к Юрию Константиновичу я относился как к человеку, пусть и сильному. Да что там я, даже герцог Шмидт не побоялся высказать ему в лицо все, что о нем думает. Но если бы на том приеме присутствовал дед Елены, все пошло бы иначе. Константин Александрович производил неизгладимое впечатление одним своим присутствием. Даже у меня было иррациональное ощущение, что надо как можно быстрее бежать отсюда подальше. Просто находиться рядом с этим человеком небезопасно. И это я, уже трехглазый курьер. Что творилось с остальными, я даже представить не могу. Господа, произнес Юсупов, на разжевывание нет времени, детальный брифинг вам проведут уже командиры на местах. Я же обрисую ситуацию в общих чертах. Если говорить прямо, инсектоиды перешли в полномасштабное наступление, внезапно и без видимых на то причин. Причем сразу на всех фронтах. Загорелся экран проектора, и на нем появились снимки со спутника. Сначала ничего необычного не было видно, но когда те же снимки показали в ином спектре, все стало понятно. На серой размытой картинке отчетливо виднелись черные сгустки. И если большинство из них казались просто пятнами, то вот силуэты гигантских скалопендр были весьма отчетливы. Первый снимок сменился вторым, более отдаленным, но также полностью заполненным черными точками. Третий охватил еще большую площадь, но весь был забит жуками. Четвертый, пятый, та же история. И лишь на максимальном отдалении по краям оставалась тонкая серая полоса. «Матерь Божья!» – тихо выдохнул боец рядом со мной. «Я на такое дерьмо не подписывался. Ну иди, скажи об этом главнокомандующему», – без энтузиазма произнес его сосед. Юсупов был краток и говорил по делу. «Количество особей, скорость их появления, скорость перемещения, направление и так далее. Выходило так, что первая волна достигнет кордона уже к завтрашнему дню. Империя отправила еще и регулярную армию, но к первой атаке она вряд ли успеет. Впрочем, авиация уже начала работу. Ядерного оружия, как я понял, в этом мире нет. Такие штуки обычно появляются лишь в немагических мирах. Но меня интересовало, почему не ударит такой же магической штукой, которые уничтожили капище, когда я только появился. Кстати, я до сих пор не выяснил, что это было, или кто, но как минимум магические бомбы тут имелись, правда штука дорогущая и далеко не факт, что империя потратит их на каких-то жуков. Очень надеюсь, что нет. Такие штуки вызывают сильные возмущения маны, остающиеся на Земле десятилетиями. В целом ситуация стала во многом понятной. Хронология событий в моей голове выстроилась таким образом. 100 с хвостиком лет назад мой предок решает призвать рой в этот мир. О причинах гадать можно бесконечно, но предположим наиболее вероятную, мой предок был тупой. Он решает призвать безымянную, но ему мешает то ли империя, то ли другие рода. Поместье стерли, но брешь в пространстве он пробить успел. Был ли ритуал прерван или это максимальный эффект артефакта, не суть важно. По факту имеем пусть и микроскопическую, но стабильную щель между мирами. Безымянная посылает первых разведчиков, скорее всего материнскую особь. Либо у безымянной возникли проблемы с контролем большого количества подчиненных, либо со скоростью их воспроизводства, потому жуков крайне мало. Эгрегор адаптировалась, как и всегда, эволюционировала, и вот мы имеем армию гигантских насекомых. Дальше пошла стандартная схема первой волны. Занять плацдарм, получить ресурсы, начать воспроизводство, постепенно расширять плацдарм, попутно изучая противника. Одновременно с этим идет бесконечный процесс эволюции. И сейчас должна была начаться вторая фаза, аннигиляция всего живого. Уже появились скалопендры, способные преодолевать магическую защиту, фиолетовые жуки, с более прочными панцирями, да и наверняка много чего еще, о чем люди даже не догадываются. Но тут вмешиваюсь я, закрываю разлом и все идет по сценарию Хохи. Левша мог бы конкретизировать, по какому пути все пошло, но я человек приличный. Так что резкая смена тактики жуков объясняется очень просто. Сменой руководства. Получается, где-то на территории проклятых земель сидит материнская особь, которая и управляет процессом. Как мне кажется, действует она крайне глупо. Обычная тактика жуков – массовая экспансия с бесконечным потоком все новых и новых жуков. Но ключевой момент в этом – бесконечный поток новых жуков. Безымянная, когда захватывает очередной мир, спокойно может отправлять все новых и новых тварей из соседних ульев, расположенных в других мирах. Здесь такой фокус не прокатил. Задача нашей группы, совместно с остальными подразделениями, продолжал тем временем Юсупов, это контратака. Благодаря активности врага, мы наконец выяснили, откуда эти твари лезут. Как и предполагалось ранее, это город в пятой зоне, который век назад первым принял на себя удар инсектоидов и был полностью уничтожен. Но теперь мы знаем не только область, но и конкретные места, откуда лезут эти твари. По нашим предположениям, в черте города сидит их королева. Убьем ее, положим конец всем жукам. Предположение, конечно, высосано из пальца и вообще ничего общего с реальностью не имеет. Нет, конечно, в этом мире все может быть иначе, но есть вещи, которые Рой не менял тысячи янтарных эр. Например, безымянная не складывает все яйца в одну корзину. Личинки отдельно, королева отдельно, материнская особь отдельно. И дело тут даже не в банальной безопасности последних, а в том, что личинки вылупятся и сожрут все запасы еды, предназначенной для матки. Постоянная эволюция несет некоторые проблемы и иногда такое случается, что рой пожирает сам себя. В общем, не суть, валить в любом случае нужно не королеву, которая умеет просто плодить новых жуков. Валить нужно материнскую особь. Она, око безымянной, она отвечает за действия роя в своем мире, она отвечает за эволюцию. И она точно не будет сидеть там же, где находится кладка с яйцами. Нужно искать другую корзину. Изначально, если вспомнить разговор с Алексеем, то в проклятых землях существует три самых опасных зоны. Город, озеро, откуда вылезли первые скалопендры и непонятное пятно. Последнее, как выяснилось, было местом пространственного разлома. С городом все понятно, там кладка. А значит и королева где-то в окрестностях, чтобы было недалеко транспортировать яйца. А значит остается то самое озеро, до которого мы так и не дошли. Именно из него вылезла первая скалопендра. По сути, новый вид жука. Ставлю глаз на то, что там сидит материнская особь, которая эту первую скалопендру и вырастила. Вряд ли в самом озере, скорее где-то под ним. Там все изрыто, так что места полно. Но даже так, на поиски могут уйти месяцы. Задача нашего отряда, продолжал вещать Юсупов, атака вглубь территории врага. Пока большинство жуков будет сражаться с солдатами на рубеже, нам предстоит битва в их логове, око за око. И предвещая ваши вопросы, прошу внимания на экран. На проекторе появилась картинка уже знакомого мне дирижабля. Не похожего, а того самого, который забирал наш с Еленой отряд. Правда, на фотографии он был совсем новенький, без множества повреждений, полученных в том бою, а они были. Представляю вам гордость рода Юсуповых, подчеркнул он последние слова. Дирижабль «Штормовой предел». Один из пяти дирижаблей класса «Титан» во всей империи. И единственный, который уже прошел проверку боем в проклятых землях. Сразу скажу, это дорогая и надежная машина с опытным экипажем, но его одного недостаточно, чтобы остановить иномирное вторжение. Но достаточно, чтобы прорваться через их оборону и высадить десант. А подобрать десант, раздался голос из зала. Разговорчики, строго произнес Федоров, но Юсупов жестом его остановил. Понимаю ваши опасения. И так как тут собрались не зеленые сопляки, а элита, как мне сказали, то буду с вами честен. Эвакуация на штормовом пределе не предусмотрена, послышались недовольный ропот, но Юсупов на мгновение выпустил ауру архимага и это заткнуло всех, словно током шандарахнуло. Скажу больше, далеко не факт, что кому-то из нас потребуется эвакуация, мы не знаем, с чем столкнемся. Потому я лично отправляюсь с вами, и сражаться буду в первых рядах. Думаю, все присутствующие знают, как я веду бои. Ага, послышался тихий шепот соседа. Павший архимаг нам очень поможет. «Павший?» – переспросил я. «Может, когда-то этот старикан и был крутым, но сейчас он просто решил красиво окончить жизнь самоубийством. По плану будет высадка в несколько волн. К сожалению, вместительность штормового предела не бесконечна. После операции все отряды должны будут подойти к точке эвакуации самостоятельно. Там нас будет ожидать сухопутный коридор, который организуют войска империи совместно с родом Юсуповых. Штормовой предел будет обеспечивать прикрытие. План звучит как самоубийство, пожалуй, да, но зерно логики тоже имелось, чего уж скрывать. Если основная масса жуков будет отвлечена на имперский гарнизон, то это лучшая возможность, чтобы атаковать в ответ. Но если они ошиблись, если это не основная масса жуков, а всего лишь авангард, кто знает, сколько этих жуков на самом деле сидит под землей, тогда мы не воспользуемся удачным моментом, а угодим в самый ад. Сказано, сделано. Весь вечер и утро нас гоняли по разным брифингам, инструктажам и прочему. Мне выдали артефактную имперскую броню, причем усиленную. Я даже ни разу такой не видел. Зря сказал, что я физовик, броня весит столько, что я бы даже Урсуса пожалел в нее одевать. Ладно, шучу, не пожалел бы, но выглядело и правда мощно. Абсолютно бесполезно для моего стиля боя, но мощно. Утром нас всех отвезли на аэродром, где и загрузили в дирижабль. Вблизи эта махина выглядела еще более впечатляюще. Следы недавнего боя уже закрасили, да и немного их было. Почти никто из тварей не смог прорваться через энергобарьер. Пока поднимались, я все пытался найти знакомые лица, но никого не было. Капитан Федоров поведет второй отряд. Скорее всего, Елена с братьями будут там, если вообще будут. Все-таки операция выглядела куда как более рискованно. Нас утрамбовали в десантный отсек, из которого вытащили все кресла и капсулы, чтобы больше людей влезло. У каждого имелся личный автоматический парашют, а ранцы снабжены системой корректировки полета. «Привет», – поздоровался я с хмурым парнем, который сидел рядом со мной на брифинге. «А, и тебя в смертники записали. Не стоит так скептично мыслить. Мысли материальны, знаешь ли, расскажешь, когда выберешься из этой жопы. Слушай, ты сказал, что Юсупова называют павшим архимагом. Почему?» «Потому что он давно упал в ранге, и силы у него не те, что прежде. Откуда информация? Да все это знают. Этот старик действительно часто идет в бой с бойцами, тут к нему вопросов нет. За это его уважают, да и как военачальник он людей бережет, обычно. Но вот сослуживцы рассказывают, что в последние годы он уже не тот, что прежде. Правда, по виду и не скажешь. Он все еще силен, как одаренный, очень силен, но Гром ему больше не подчиняется. Как говорят, остались только мелкие фокусы в рукаве. Раньше он мог в одиночку выступить против целой армии и победить. Похоже, на старости лет потеря силы ударила в голову, раз он решил еще и нас с собой прихватить. Мда, боевой настрой, ничего не скажешь. Я попытался отвлечься, разглядывая пейзажи в иллюминаторе, но за окном были только облака. Что творится на земле, я не знаю. Мы вылетели еще до начала атаки и сделали большой крюк, чтобы подлететь к точке высадки с другого края, и уже ближе к вечеру раздался сигнал, что мы начинаем снижаться, и вот тут началось представление. Земля еще не успела показаться в иллюминаторе, а нас уже оглушила какофония стреляющих орудий. Когда облака остались позади, я увидел лишь пламя. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходит. «Камикадзе», — пояснил один из бойцов, — «в нас летел целый рой существ, напоминающих шершней, только размером с теленка, у каждого раздутое брюшко, сияющее изнутри пламенем. Стоило этим тварям врезаться на полной скорости, как они взрывались жидким огнем. Были и такие же, но с зеленым брюшком, эти обдавали все вокруг себя кислотой. Еще я заметил мелких стрекоз, но не понял, что они делают. Ну и как мелких, от головы до хвоста чуть больше метра. Вот эти самые противные», — послышался голос другого бойца, указывающего на стрекоз. «Вцепится в борт, хрен отдерешь, обшивку рвут как бумагу. У меня друг так погиб, облепили весь истребитель за секунду, даже катапультироваться не успел». К слову, о катапультировании. Сейчас нас спасал чудовищный энергетический щит, но он был целиком облеплен жуками. Они подлетали, врезались, взрывались и дохли, но их место уже занимали следующие. «Приготовиться к сбросу», — послышалась команда старшего офицера. «Так, стоп, какому сбросу?» «Не понял я. Нас просто скинут с неба, там же жуки везде». «Ну да», — ответил один из бойцов, Ты спал что ли не брифинге? Нет, кубик собирал. Пол в один момент перестал существовать, и мы дружной толпой полетели вниз. По соседству открывались такие же капсулы с другими бойцами. Первые секунды все было нормально, пока мы не пересекли границу энергощита. Ветер тут же ударил в лицо, а в небе закружились десятки жуков. И десятки, это вообще ничто. Дирижабль отсюда напоминал пылающий хитиновый шар. Пока я соображал, что делать, все сделали за меня. Остальные бойцы прямо в полете начали отбиваться от летящих на нас тварей. Причем выданными винтовками пользовались единицы, большинство применяло техники. А парочка воздушников вообще спокойно летали вокруг нас, расчищая все вокруг. Вдобавок, с дирижабля полился настоящий свинцовый дождь, отсекая монстров от нашей группы. Вот с таким прикрытием получилось уже вполне неплохо. И все равно без инцидентов не обошлось. Пару ребят зацепили жуки, некоторые не справились с управлением и улетели прямо под дружественный огонь. Но в целом, для подобной операции, начало было вполне неплохим. Первую половину полета вниз пережили почти все. Имперская усиленная броня спасала не только от когтей, но и от обычных пуль. Чего не скажешь о гравитации. Кажется, у одного парня заклинило парашют, но к нему уже летели воздушники. «Кучнее держимся», — раздался в наушнике голос командира звена. Я выключил связь, огляделся вокруг, быстро ориентируясь в пространстве. «Так, похоже, мне туда». Подрубив реактивный ранец, рывком ушел в сторону от основной группы. «Извините, ребята, но дальше мне с вами не по пути. Отсюда до нужного мне озера было около 20 километров. И желательно пролететь как можно дальше. Разумеется, за мной тут же увязалась стая жуков, но я уже довольно неплохо освоился с полетом, так что быстро познакомил преследователей со своим богатым арсеналом проекций. А вот стрекозы оказались действительно неприятными противниками. Мало того, что быстрые, так еще и скачут из стороны в сторону. Мне даже начало казаться, что они видят мои проекции, хотя это вроде как невозможно, но так уклоняться. В итоге пришлось использовать усиленный скачок, а это трата энергии еще до начала серьезного боя. Но помогло, стрекозы меня потеряли и переключились на другие цели. Через некоторое время сработал автоматический парашют, и я не без труда, но все же смог приземлиться. Первым же делом избавился от тяжелой брони, ранца и автомата, отдав их Хисе на сохранение. «Ты же тут?» – уточнил я. Медвежий рык прямо над ухом должен был испугать меня, но подействовало успокаивающе. «Вот как он это делает, тоже в подпространство ныряет что ли?» «Кстати, да нет, бред, или...» Я огляделся, но рядом не было ни одного противника. Что-то уж больно тихо вокруг. Неужто Юсупов с армией элит так хорошо отвлекает жуков? Что ж, воспользуемся его гениальным планом, чтобы реализовать свой. Скоро узнаем, гений я или все же остановимся на обаятельном. Глава 11. Воспылай. Я выбрался из очередной норы и прищурился, дожидаясь, когда глаза привыкнут к солнцу. Выбираться пришлось в темноте, потому что энергию требовалось экономить. Даже кварц не запускал, силой так на пределе. На входе караулил медведь, который просто не смог протиснуться в эту нору. Или сделал вид, что не смог. Тоже пусто, поделился я, растягиваясь прямо на земле. Уже 12-й спуск за полтора дня. В 9 из них пришлось драться на пределе сил. Не знаю, сколько там жуков вылезло на поверхность, но по ощущениям внизу их сколько было, столько и осталось.